откажется. Поэтому Алиса молчала, сама думая, если, миленький мой, вами, мужиками, не командовать, вы бока пролежите, за редким исключением. Ну ладно, я помолчу, от меня не убудет. Так закончился их разговор, и будто начала потихоньку шевелиться карьера Алика. Санек вышел на крылечко, потянулся, расправил суставы и только собрался нырнуть в калитку, как из-за поворота аллеи показался собственной персоной его сынок Сандрик. «На ловца», — подумал Санек, но тут же и перепугался. Не переговорил с Леркой еще разок про эту встречу, и показался ему его сынок злым и нелюдимым. Кривая какая-то ухмылочка, а сам весь из себя. Сапоги высокие, стеганые, куртка мехом наружу и перчатки синие в белых стрелках. Ё-моё! Антилегент хренов! Сандрик шел прямо на него, но его не видел, смотрел куда-то поверх. Санек забоялся до одури. «Может, потом?» — подумал он. «Вот с Леркой переговорю, тогда никуда он не денется». «А ну как денется?» «Лерка его сгрызет, и сам он обблюется от горя». «Нет, надо». «Ну, Санек, давай». И Санек униженно поклонился Сандрику, сказав тихо: «Здравствуйте». Он и сам не ожидал, что так получится. Чуть даже не сказал «хозяин». Такой был вид у сынка. Сандрик поравнялся с ним, и Санек должен был уступить ему дорогу. Тропка здесь совсем узехонькая. Но Санек, наоборот, заступил дорогу Сандрику и сказал, голос чего-то у него никак не прорезался, тихий, не его, Санька: «Поговорить надо». Сандрик даже вздрогнул, настолько далеко мысли бродили его, и удивился, чего хочет от него этот малый. Наверное, наопохмел. Сандрик нащупал в кармане $100. Он помнил, что они оставались в куртке. Вот и даст бедняге. Только бы от счастья тот на сосну не полез. Сандрик усмехнулся. «Что, денег на бутылку не хватает?» — спросил он добродушно. Встреча эта, как ни странно, немного развлекла его, потому что настроение было припоганое после вчерашнего с Наташей. Он как-то вдруг понял, что больше ничего между ними не будет. И не потому, что она не хочет, а впрямь боится греха и чувствует себя его матерью. Она играет, она хочет, но боится и играет. Он должен был действовать дальше, говорить, уламывать и так далее. Но он этого делать не будет. Все ясно. Он ее любит, она тоже. И что? Делать вид, что отказываются, а потом так это потихонечку, с охами и ахами, согрешить и биться в истерике. Это не для него. Нет так нет. Больше он к ней не придет. Вот если она сама... Сандрик достал деньги из кармана. Санек спешил. Ну и ну. Так вот запросто дает стольник. Да не какой-нибудь, а зеленый. Но, сынок, а может, ничего про то дело не говорить, а попросить больше? Он даст.